Такой точки зрения придерживались в полиции не все. С преступниками вступали в сговор, давали ложные показания, подбрасывали улики, отчаявшись добыть их иначе. Эйнсли не опускался до этого сам и предпочитал думать, что и те, кто с ним работает, никогда не пользуются такими бесчестными приемами. Синтия была в этом смысле далеко не безупречна. Будучи ее начальником, Эйнсли подозревал, что некоторые ее успехи в расследованиях с моральной стороны сомнительны. Схватить ее за руку не удавалось, а она, стоило заговорить с ней на эту тему, горячо все отрицала и даже сердилась, что он верит слухам. И все же Эйнсли совершенно случайно удалось выяснить детали одного такого ее дела. Оно касалось известного в криминальных кругах вора по имени Вэл Кастельон, которого незадолго до описываемых событий выпустили из тюрьмы на поруки с испытательным сроком. Синтия вела расследование убийства. Кастельон не мог проходить по этому делу как подозреваемый, но у него, не исключено, была информация о другом бывшем заключенном, которого следствие подозревало. На допросе Кастельон заявил, что ничего не знает, и Эйнсли был склонен верить ему. Эйнсли, но не Синтия. Вызвав Кастельона еще раз, но уже для беседы с глазу на глаз, она пригрозила подбросить ему наркотики и задержать за незаконное их хранение, если он не даст нужных показаний. Для него это означало немедленный возврат за решетку как непрошедшего испытательный срок. Подсунуть подозреваемому пакетик с марихуаной или кокаином и тут же взять его под арест — испытанная уловка полицейских, которую многие пускали в ход. О том, что Синтия прибегла к такой угрозе, Эйнсли узнал от сержанта Хэнка Брюмастера, а тому шепнул об этом один постоянный осведомитель, приятель Кастельона. Эйнсли спросил Синтию, правда ли это. Она не стала отпираться, сказав только, что она еще не привела угрозу в исполнение. «И не приведешь». Эйнсли попытался говорить с ней строго. «Я командую группой и не допущу этого». «Не будь занудой, Малколм», — сказала Синтия. «Этот кретин так или иначе опять загремит на нары. Велика ли беда, если мы немного это ускорим?» «А ты что, действительно не понимаешь?» Эйнсли был неподдельно удивлен. «Мы здесь для того, чтобы защищать правопорядок, а это значит, что и сами обязаны подчиняться закону». «Ты надутый, как вот эта старая подушка!» Синтия метнула в него подушкой с кровати в комнате мотеля, которую они сняли тем дождливым вечером. Затем она откинулась на постели, широко развела ноги и спросила, «А законно ли то, чего ты сейчас хочешь? Мы же оба с тобой все еще при исполнении». Она тихо посмеивалась, в точности зная, что выйдет победительницей. И действительно, лицо Эйнсли изменилось, он подошел к постели, сняв рубашку и галстук. Синтия же вдруг сказала с подлинным чувством, «Ну же, скорей, скорей, трахни меня своим здоровенным, беззаконным орудием преступления». И, как бывало уже много раз, Эйнсли подчинился ее воле, совершенно растворился в ней, хотя первой мыслью было отчитать за вульгарность. Грязноватый лексикон был компонентом исходившей от нее сексуальной агрессии, но, вероятно, именно эта агрессия придавала волнующую новизну их близости. О Вэле Кастельоне тот вечер было напрочь забыт. Эйнсли хотел вернуться к этому разговору потом, но так и не собрался. Не стал он выяснять и позднее, каким образом была добыта ключевая информация в том деле, которое стало очередным сыскным триумфом Синтии, а косвенно и его. Эйнсли убедился только, что Кастельону не предъявлялось обвинение в незаконном хранении наркотиков, и его условно-досрочное освобождение не было отменено.